Сандрина. Не салат, а прелесть с чечевичкой. Королевский паштет из гусиной печенки. Телячьи миньоны с грибами и ризотто с пармезаном. Все от Ленотра. За большие деньги. И не Бордо, а божественный нектар Домен де ла Гардет 2011 года. А шоколадные конфеты от Бернашона. Царский ужин. Мой принцип. Что плохого в том, чтобы радовать себя хорошим? Одна, но зато в прекрасном настроении. Конечно, я огорчилась, что Алиса отказалась со мной поужинать, да еще таким сухим тоном. Но я на нее не обижаюсь. Наверняка у девочки проблемы. Или хандра накатила. Обычно она лапочка, такая милая. Мне сегодня 56, и настроение я себе портить не стану. Полакомлюсь от души, порадую свое брюшко. А порция моей дорогой соседки вполне продержится до завтра. Или не продержится. Так что пойду. Сяду за стол у себя в столовой, который накрыла 2 часа тому назад. Удивлюсь, до чего же красиво он накрыт, и налью себе бокальчик. Вообще-то я знаю, что после кулинарных услад меня ждет меланхолия, но надеюсь, что от волшебного напитка я уплыву раньше, и грусть меня не догонит. Раньше времени и думать об этом нечего. Лови момент, Сандрина. Я включила музыку и приготовилась приступить к банкету. И только я поднесла ко рту первую ложку, как в дверь позвонили. Кто бы это мог быть? Да еще в такое время. Я бегом к двери, а там Алиса. Стоит с бутылкой шампанского, каким-то свертком, и улыбается. С днем рождения! Радостно поздравила она меня. Так ты знала? Конечно. А тогда почему же? Ты застала меня врасплох. Я шла с подарком. Мне хотелось устроить сюрприз. И я испугалась, что ты увидишь и все поймешь. А задержалась я из-за телефонного звонка. Не вовремя позвонили. Алиса протянула мне сверток. «Ах ты, моя милая! Надо же!» Она обо мне подумала. «Да чего же я растрогалась?» Алиса вошла, увидела мой чудесно накрытый стол и уж не знаю почему, едва не расплакалась. «Ох уж эта Алиса! Такая чувствительная!» Подошла ко мне и обняла крепко-крепко. «Лапочка моя!» Я налила ей бокал Бордо. «Ну-ка попробуй мое венцо. Богатейший напиток». Она отпила большой глоток и ни слова. Как будто грошовую кислятину попробовала. «Ну, а сейчас посмотрю, что ты там мне подарила». «Да ты не торопись, спешить некуда». «Ты меня знаешь, я нетерпеливая». Я развернула сверток под тревожным взглядом Алисы и увидела вязаный шарф. «Ну, просто замечательный. Темно-синий, с розовыми сердечками и зелененькими звездочками. Нельзя сказать, чтобы модный, но на первый взгляд удивительный». И я себе сказала, Алиса же выбрала его не случайно в последнюю минуту. Она все взвесила, все обдумала. Наверное, она хотела мне что-то сказать этими сердечками и звездами. Синий – цвет надежды. Сердечки – ее любовь ко мне. А звезды? Что же они такое? Небо, широта, будущее. Все может быть. Цвета, конечно, так и кричат. Но это чтобы меня оживить немного, а то я ношу только черное да коричневое. Спрашивать, что имела в виду, не стоит, а вдруг обидится. Вон ведь смотрит на шарф, будто впервые его видит. Нет, скорее как будто жалеет, что его выбрала. «Знаешь, в магазине он выглядел совсем по-другому», – пролепетала она. «Правда? А мне он нравится». «Нет, я заберу его и подарю тебе другой», – говорит Алиса и протягивает руку к шарфу. Вид у нее при этом очень решительный. Кто-кто, а я свою Алису знаю. Она всегда собой недовольна. Но я держусь стойко. Стоп, машина. Дорогая Лина, шарф отличный, очень оригинальный. И потом, это твой подарок, так что он мне дорог вдвойне. Тут, Алиса, возьми и разрыдайся. И, если честно, это было лишнее. Какая же я... Я все порчу. Я не стою твоей дружбы. Я так удивилась, что даже расстроилась и обняла ее покрепче. «Да не огорчайся ты так. Честное слово, он мне нравится. Конечно, очень неожиданный, но симпатичный. Ну-ка говори, из-за чего твое большое горе?» Никогда я не видела Алису такой. Она, конечно, бывала грустной. Иногда даже слезки блестели на ее хорошеньких глазках, когда она рассказывала мне о неприятностях на работе. Но чтобы так рыдать, такого не было никогда. Я встревожилась. Конечно, из-за нее, но еще из-за телятины, которая дожидается на кухне и не терпит никаких разогреваний в микроволновке. А если моя Алиса не успокоится? Разогретая телятина – это отстой. Но Алиса взяла себя в руки. «Прости, пожалуйста, у тебя день рождения, а я реву. Теперь ты убедилась, что я королева идиоток? Выпей-ка лучше глоточек и поешь салатика. А я пока схожу на кухню и посмотрю, как ведет себя там мой теленочек. А то вдруг он уже стал коровкой». Когда я вернулась, Алиса ковыряла вилкой в салате. Я уселась напротив нее и спросила. «А теперь скажи, дорогая, что у тебя не так?» «Да ничего, а вообще все. Но сегодня твой день рождения, и мы будем веселиться». «Но сначала ты мне расскажешь, какие у тебя проблемы». Алиса поежилась. «Да на работе. Я устала от того, что меня держат за идиотку. Начальник так и достает? Но я ему покажу. Приду и вырву его дурацкое сердце, которое, видно, у него каменное. Вырву через задницу». Тут я немного успокоилась и спросила. «Что сегодня было?» «Да все как обычно. А почему так расстроилась? Неужели не привыкла?» «А разве привыкают к унижению?» «Ну, ты чего-то не договариваешь. С чего вдруг ты так расклеилась?» «Понимаешь, вот-вот и уже зима. Потом весна придет, потом лето». «И что? Тут ничего не поделаешь. Таков порядок. Теперь, правда, с глобальным потеплением только и жди, что каких-нибудь перемен. Но лично я бы никаких не хотела». Алиса слегка улыбнулась. «Не притворяйся. Я совсем о другом. Я хочу сказать, что время идет, а для меня... для меня все застыло на месте». Я ее поняла. Но она, боясь, как бы меня не ранить, не решилась сказать прямо, что ей осточертело одиночество и пустая жизнь без любви. Но и зря не решилась. Как раз я, с моим-то опытом одинокой жизни, и могу ее успокоить. Мне прекрасно знакомо это ощущение, что годы бегут все быстрее, а жизнь буксует на месте. Но я с этим быстро смирилась, потому что если у меня есть достоинства, то главное из них – здравый смысл. Я признала очевидное, что никогда не была хорошенькой, и кокетство во мне не на грош, и вообще ничего особо интересного. А главное, я совсем не приспособлена к жизни вдвоем. А вот Алиса – другое дело. Она хорошенькая, глаз не отвести, умничка и такая нежная. Она одна кукует только из-за своей застенчивости, абсолютно надуманных комплексов и неудачного выбора друзей и работы. Вроде бы причины не слишком серьезные, но в таком городе, как Париж, их достаточно, чтобы оказаться за бортом. Алиса создана для южного города. Там солнце возьмет и заглянет в самый потаенный уголок души, а сердечное тепло растопит любую застенчивость. Парижане, они закрытые, от них так и веет холодом. Жизнь тут замучает спешкой, а погода капризами. Париж романтичен для туристов, и то только для тех, кто с деньгами, которые им помогут сделать его красоты декорацией для любви или надежды. Трудно встретить мужчину своей мечты в городе, где на каждом квадратном метре теснятся в основном одинокие женщины. И среди десятка парней на этом квадратном метре трое женаты, трое геи, а еще трое считают себя чемпионами мира по потрохушкам. Остается один единственный, и все девицы за ним охотятся. Так что если вы не первая красавица, не слишком расторопны или в вас нет соревновательного духа, то придется вам смириться или писать письма на телешоу «Любовь в лугах», пытаясь поймать удачу там. Я наклонилась к Алисе и взяла ее за руку. «Послушай меня, Алиса, у тебя есть все, чтобы встретить мужчину, который тебя полюбит». И сделала паузу. «Точнее, почти все», — прибавила я. Она заглотила наживку и подняла на меня свои прекрасные глазки, в которых, кроме слез, блестело еще и любопытство. Ей хотелось, наконец, узнать, в чем причина ее неудач. «То есть, что ты имеешь в виду? Тебе не хватает главного качества. Этого качества нет и у меня, но я прекрасно обошлась без него, потому что лишена амбиций. И привлекательности тоже». «Ну-ну, договаривай. У тебя нет отваги. Отваги на то, чтобы решиться. Решиться поднять повыше голову, решиться посмотреть мужчине в глаза, решиться показать себя, показать, что в тебе есть и кто ты такая». Алиса кивнула. Она расстроилась, что не услышала от меня ничего нового. «Да, ты права, я трусиха». «Вау, ты можешь, конечно, и так себя обозвать, но это обидно. Вообще-то ты не веришь в собственные возможности. И как только на тебя обращают внимание, Дрожишь, как заячий хвост. Алиса поднесла к губам бокал и стала пить драгоценный нектар, который стоит бешеных денег, как жалкую выдохшуюся колу. Эй, обрати внимание на то, что пьешь. Ладно, не будем обо мне. Лучше скажи мне, как ты? У меня все хорошо. Мне 56. Со здоровьем полный порядок. У меня есть работа, может, не самая интересная, но зато оставляет мне время на кучу разных вещей. И я праздную день рождения с подругой. Честное слово, у меня все в лучшем виде. Я поняла, что она ждала от меня другого ответа. Вообще-то, стала я объяснять, никто не ждет, что одинокая женщина может чувствовать себя счастливой. Ну, что значит счастливой? Есть ли кто-нибудь, кто по-настоящему счастлив? Наше общество столько времени продавало счастье в обертке для двоих, что быть одинокой для многих представляется большой неудачей или даже ненормальностью. И появление в ресторанах столиков на одного вовсе не свидетельство того, что что-то изменилось, и люди стали смотреть на одиночество по-другому. Нет, это проявление еще одной особенности нашего жесткого мира. В нем все используется. Как только число частных случаев достигает значительной величины, они становятся предметом маркетингового исследования. Их изучают с точки зрения выгоды. Положение одинокой женщины остается по-прежнему уязвимым. В ней сразу видят или жертву обстоятельств, или причину собственных бед. А в самом худшем случае винят за то, что это она сама стала жертвой. Какой изъян обрек вас на одиночество? Задают молчаливый вопрос незнакомцы. Вы так непривлекательны, что никто не обратил на вас внимания. Так эгоистичны, что не пожелали терпеть кого-то рядом с собой. Слишком цените себя, чтобы кому-то открыться. Но я никакая не жертва. Одиночество – мой выбор, и я несу за него ответственность, а не вину. Мои рассуждения произвели впечатление на Алису. Она посидела, задумавшись, а потом задала мне вопрос, которого я ждала. Но как же любовь? А что ты, собственно, имеешь в виду? То, чем приправляют романы и фильмы, когда их нам сбывают? Или сказки о мужчине в доме, который будет оставлять кучу волос в душе, писать в раковину, всю неделю вечерами смотреть футбол, изредка ронять ласковое слово и оказывать тебе честь доказательством своей мужественности? Разумеется, это карикатура, но так я себе представляю жизнь вдвоем, на основании собственного опыта. Так у тебя был опыт? Был. И я рада, что давным-давно. Алиса посмотрела на меня такими глазами, словно я стала претенденткой на мисс Францию в будущем году. Ты мне никогда не рассказывала. Ты меня никогда не спрашивала. А кто это был? Когда? Где? Заволновалась она. Бенуа Гибер. 15 лет назад. Здесь, в Париже. И что же? Познакомились на работе. Ясное дело, не супермен. Но ты, я думаю, в курсе, что я вполне гожусь в манекенщице для Флэри Мишон. Но парень симпатичный, вежливый, вполне себе воспитанный. А дальше? Да рассказывать особенно не о чем. Стали вместе куда-то ходить. Потом решили, что влюблены друг в друга. Потом договорились жить под одной крышей. Прожили полгода и разбежались. Погоди, ты слишком торопишься. Расскажи, что было между встречей и прощанием. Черти что! И, само собой, разумеется, футбол. Но тебе все нипочем, когда втюрилась по уши. Трудно себе представить, какой становишься идиоткой, если влюбилась. Даже волосы в душе вызывают нежность, если смотришь на них глазами, полными любви. Подружка моя рассмеялась. Ура! Цель достигнута. Бедой оказалось то, продолжала я, что мы очень скоро утонули в однообразии нашей совместной жизни. Обычно пары расстаются года через 3, но мы прошли этот путь гораздо быстрее. Меньше внимания друг к другу, меньше общения, меньше игр «задери ножки». И все мелочи становятся крайне весомыми. Меняется взгляд, ты становишься инквизитором. И я с нашего общего согласия решила, что нам пора разбежаться. Да, с общего, потому как месье, после того, как мы съехались, счел, что дело сделано, и отключил голову. Мужчины, они такие. Мозги и пестик у них вместе не работают. Как только мужчина завершит процесс покорения, он считает тебя своей собственностью. Мозги отпускает погулять, а всю энергию помещает в своего дружочка. Скажу честно, это совсем неплохо. Но время скачек подходит к концу, и он уже следит только за тем, чтобы у него работала рука. Рука? Ну да, регулярно подносила ко рту кружку с пивом. Алиса снова рассмеялась, и мне тоже стало весело. И ты его выставила? Сразу же. И больше никогда не видела? Почему? Мы иногда видимся. Сходим в ресторан, подрыгаем ножками, и все. Мерси, Бернар. То есть Бенуа, в моем случае. Алиса смотрела на меня во все глаза. Конечно, она увидела меня совсем в другом свете. Я знаю, обо мне такого не подумаешь. И он по-прежнему холостяк? Нет, он с тех пор женился. Но, а что, собственно? Его законно отмывает ванну, чистит туалет, заказывает пиццу, подносит пиво, а мне оставляет миленькие вечера. Кстати, мы завтра с ним увидимся. Моя милая соседка захлопала в ладоши, как девчонка. И я была счастлива, что к ней вернулось хорошее настроение, хотя и не без помощи пары бокалов вина. Она такая хорошенькая, когда позволяет себе расслабиться. И что за охота постоянно изображать из себя Калимера? Так, а еще у тебя были мужчины? Хм, посмотри на меня внимательно и скажи, много у меня возможностей приманить других любителей нарушать супружеский долг. Флиртовала иногда, даже по-серьезному. Но все приключения можно по пальцам перечесть. На лапе Микки Мауса. Алиса поднесла вилку ко рту и проглотила кусочек телятины с таким видом, словно ела лапшу с маслом. При одном только взгляде на нее главный повар Ленотр усомнился бы в целесообразности своей профессии. «А ты никогда не хотела иметь детей?» «Хотела, по молодости, но решение быстро пропало. Из меня бы не вышло хорошей матери». Взгляд Алисы наполнился нежностью. «Надо же, я тебя узнаю понемногу», — сказала она. Я взяла ее руку и крепко сжала в своих очень даже пухлых ладонях. «Послушай меня, моя цыпочка. Меня не стоит жалеть, и завидовать мне тоже не стоит. Прежде чем я устроилась в жизни с комфортом, мне пришлось хорошенько познакомиться с самой собой и понять, чего мне на самом деле хочется, а какие пожелания мне навязывает общество и жизнь вокруг. Теперь я знаю себя, знаю, чего хочу, о чем мечтаю и на что готова, чтобы добиться своего. И двигаюсь вперед потихоньку. Вот и тебе пора задать себе те же вопросы. А когда ты на них ответишь, то наберись отваги и двигайся вперед». Алиса задумалась, поглаживая мою руку. «А о чем ты мечтаешь?» «Я не мечтаю, я хочу. Мечты, они порхают в голове, а желания доходят до сердца, до живота и могут тебя заставить потрудиться, чтобы получить то, чего захотелось». «Согласна. Так чего же ты хочешь?» «Назову тебе три своих желания. Первое ты знаешь. Продолжать достаточно зарабатывать, чтобы баловать себя вкусной едой. Знаю, звучит тривиально, но я всегда любила вкусно покушать. У меня с едой давний роман. Потом хочу купить маленькую квартирку на юге Франции и уехать туда, когда уйду на пенсию. Видишь, все банально, заурядно, но я знаю, что у меня получится. Буду набивать себе живот под завязку и греться на солнышке». «А какое третье?» «Можешь считать меня полной идиоткой. Я хотела бы встретиться со своим любимым писателем, поговорить с ним, задать ему все вопросы, которые у меня накопились, пока я читала его романы. Или просто на него посмотреть». «И кто же твой любимый писатель?» «Марк Леви». Алиса улыбнулась. В глазах такой интеллектуалки, как она, наверняка обожающей книги только покойников или тех, кто чуть было не самоубились, мое желание – чистый пустяк. Я знаю, что не такая умная, как она. Писатель с депрессией не по мне. Я люблю книги, которые переносят меня в иной мир, чтобы герои были хорошими и становились, пока я читаю, моими друзьями, и мы вместе переживали необыкновенные истории. Я понимаю, что непоследовательно. С одной стороны, вроде бы недовольна обществом потребления, критикую производителей иллюзий, которые пудрят беднягам мозги, начиняя их несбыточными мечтами. А с другой, как наивная простушка, обожаю романы, в которых все только и делают, что живут этими самыми иллюзиями. Но, во-первых, я считаю писателей самой лучшей компанией для одиноких женщин. Они нас из стен тусклой квартирки отправляют в путешествие, и цена его гораздо дешевле билета на самолет. К тому же мы не рискуем погибнуть в аварии или подхватить экзотическую лихорадку. Ведь мы не из глупышек, которые путают воображаемый мир с настоящим. Во-вторых, благодаря своей гуманности и доброму отношению к людям, они и меня примиряют с ними. В-третьих, я по своей натуре не революционерка, и хотя кое-какие стороны нашей жизни меня пугают, в целом я наслаждаюсь возможностями современного общества. Я или трезвый лукул, или разгулявшийся аскет. Выбирай, что больше нравится. «Я уверена, все у тебя получится», — пообещала мне Алиса. «Относительно переезда не сомневаюсь. Я откладываю денежки, и когда придет время продать мою парижскую однушку, уверена, что смогу купить двушку на солнышке. А вот что касается Марка Леви, то это более проблематично». «Но это же твой день рождения. Ты имеешь право загадать желание», — сказала Алиса, подняла бокал и выпила его залпом. «Я дам тебе два совета, дорогая, которые могут спасти тебе жизнь», — пообещала я. «Ну и...» «Не держись слепо за свои представления. Они могут тебе врать. Будь любопытный и предприимчивый. Другой возможности узнать правду нет. Вот, например, сегодня вечером ты меня разговорила и открыла меня такую, о какой и не подозревала. Это первый». «Согласна. А второй жизнеспасительный совет? Не хлещи залпом великолепное бордо, как какое-то жалкое пойло, если не хочешь, чтобы я тебя задушила». Мы обе расхохотались. «Извини, пожалуйста, извини за все. Давай откроем шампанское и выпьем за исполнение желаний». «Вперед, Алонсо!» Я пошла за бутылкой и бокалами, а когда вернулась, то поняла, что Алиса серьезно прорабатывала все, что от меня услышала, собираясь извлечь из моих откровений истины, которые смогут ей помочь. Когда надо, я умею быть убедительной, но, конечно, не без помощи лучшего на свете бордо. Откуда мне было знать, что она воспримет мои советы буквально и в самом скором времени наделает самых немыслимых чудес? Алиса, какая же я сволочь! Как я могла забыть о дне рождения Сандрины? Зачем жаловалась, а потом расплакалась, как маленькая, и еще наврала? Это же жуть какая-то, а не шарф. Скажу ей, чтобы она его не носила. Только я увидела, как она красиво накрыла стол, сразу поняла, что она заботливая, а я эгоистка. Я не заслужила ее дружбы. А Сандрина мне настоящий друг. Кто еще может отнестись к тебе так трогательно, не обидеться, что ты портишь праздник, не обращаешь внимания на замечательное угощение и при этом стараться всячески тебя утешить? И еще я поняла, что самой Сандриной я никогда не интересовалась. Держалась от нее на расстоянии вытянутой руки и наблюдала, каких последствий мне ждать от одинокой жизни. Аспект ограниченный, в чистом виде проекция моих проблем. Этот вечер открыл мне замечательную женщину, уверенную в себе, жизнерадостную, отстаивающую свои мнения, защищающую свою отдельную личную жизнь. Она права. Я живу в плену своих страхов, закопавшись в заумные рассуждения. Я люблю заумные рассуждения. Мне кажется, я постигаю суть своих проблем. И я чувствую себя умнее. На следующее утро, собираясь на работу, я обо всем об этом думала. А когда открыла дверь и увидела розу, деликатно положенную на коврике, сразу догадалась, от кого подарок. От моей добрейшей соседки. Она решила ненавязчиво мне напомнить, что можно смотреть на все по-другому, что день может показаться очень хорошим. Сладкий розовый запах заполнил мои легкие. Неужели я способна измениться? Неужели я решусь когда-нибудь и отважусь? Только не надо саму себя обманывать. Мне надо не думать о каких-то там изменениях. Мне нужно действовать. И у меня в голове зазвучала песня, саундтрек к сегодняшнему дню. Снова пришло время, время новостей, время начинаний, новых скоростей. Снова пришло время, время новостей. Прыгай и плыви, ни о чем не жалей. Я прочитала в одной книге, что каждое изменение требует обдуманных конкретных шагов, которые поведут тебя от успеха к успеху. Так каким же должен быть мой первый шаг? Какой толчок сообщит мне ускорение? Жан-Луи Обер потихоньку давал мне советы, и они меня будоражили. Да, пришло время нового витка в моей жизни. И вдруг я поняла, что должна сделать немедленно. Я должна поднять голову, идти и смотреть вокруг. Большинство людей так и делает. Им это расплюнуть, а для меня, можно сказать, вызов, потому что я хожу по улице и смотрю только себе под ноги. Теперь на улице я буду бороться со своей робостью и даже не буду отводить глаза, если на меня посмотрит мужчина. И вот первый положительный результат. Я другими глазами посмотрела на свой путь на работу. Совершенно неожиданно для себя я увидела самых разных людей с разными характерами, разными заботами. Детишки мне улыбались. Мне понравились витрины магазинов. Первая победа. В метро я отправила смс-ку Сандрине, извинилась за вчерашнее, поблагодарила за чудесный вечер и розу у моей двери. Вошла в наше здание и решила не обращать внимания на дежурных девиц. Взглянула мельком и направилась прямо к лифтам. Результат моей независимости был совершенно неожиданным. «Привет, Алиса!» – поздоровалась одна из них. Я с удивлением обернулась. Лицо ее светилось доброжелательностью, какую обычно приберегают для начальства, клиенток и подружек. «Красивая роза», — заметила та, что меня окликнула. «От поклонника?» «Интересно, они заметили розу или мою поднятую голову? И что скрывается за их неожиданной вежливостью? Любопытство кумушек — главная пружина их всевластия. Допросить, докопаться, разведать и потом всем рассказать. Я чуть было не сказала им правды, но вовремя замолчала, ограничившись загадочной улыбкой. Я пришла к себе в отдел, приготовила тирану кофе и поставила розу в маленькую вазочку. «Ой, в воздухе витает романтика!» Кандис остановилась перед моим столом и уставилась на цветок. «Да зачем мне ей врать? Что за мной кто-то ухаживает?» «Нет, нет, никакого вранья». «Да вообще-то...» Мне помешал звук уведомления. Я взглянула на экран мобильного. Сандрина ответила на мою смс-ку. «Какая роза? Ты о чем? За вечер спасибо тебе. Было классно. Хоть поначалу немного напряженно. Смайлик. Хорошего дня, цыпочка». У меня перехватило дыхание. «Так значит, роза не от Сандрины? Тогда от кого?» «Так ты говоришь», — начала Кандис. «Вообще-то я нашла розу сегодня утром перед дверью. Понятия не имею, кто ее положил. Не сомневаюсь, что по ошибке». Я постаралась четко сформулировать, что произошло, и тут же об этом пожалела. Кандис в предыдущей жизни была, скорее всего, консьержкой, журналисткой в «Желтой газете» или громкоговорителем. Я сообразила, что к обеду все будут в курсе моего приключения. Разумеется, с некоторыми поправками. Роза превратится в букет, незнакомец станет нашим клиентом, то есть какой-нибудь знаменитостью, а злопыхатели будут настаивать, что я сама подложила эту розу, чтобы привлечь к себе внимание. Трудно сказать, какой из вариантов пугал меня больше. «Гениально!» — обрадовалась Кандис. «Так еще романтичнее!» «Гениально? Правда? Мне трудно судить. Со мной такого еще не случалось. Для меня вся романтика объяснялась жестом доброй соседки по площадке или обыкновенным недоразумением. Вполне возможно, роза предназначалась Сандрине. Она от ее любовника. Конечно, так и есть. На день позже. Но если он может ошибиться этажом, то почему не может напутать с датой?» Приближался обед, и я поняла, что мои опасения по части Кандис были вполне оправданными. Ольга пришла к нам в отдел и позвала меня обедать. «Спасибо, рада бы, но мне надо кое-что купить», ответила я не без удивления. «Пошли, купишь в другой раз». Ольге от природы досталось умение повелевать. Она скажет с такой интонацией и согреет таким теплым взглядом, что вы никак не сможете ей отказать, о чем бы она ни попросила. Снова пришло время, время новостей. Шаг номер два. Постараться прижиться в коллективе, завести себе на работе подруг, заставить себя приспособиться к общей жизни. Разве мне не предлагают перейти сразу с третьей ступени лор на шестую? Я согласна. В обеденный перерыв я пошла с ними в ресто-бистро. В один прекрасный день какой-нибудь исследователь непременно займется вывесками и разберется в истинных мотивах владельцев, выбирающих то или иное название. Они что, правда хотят нас посмешить и поэтому так оригинальничают? Эти находки их радуют? Или своим детсадовским творчеством они с большим опозданием прорабатывают школьные и домашние обиды? Едва мы уселись за стол, как девочки сразу же, не теряясь, принялись за интересовавшую их тему, ради чего меня и пригласили. Первый вопрос ко мне был: «Так твоя роза, ты знаешь, откуда она взялась?» «Я думаю, кто-то ошибся». Ответ их разочаровал. «Тебя можно понять», — тут же признала Ольга. ты пессимистка. Но попробуй на секунду представить другой вариант. Если роза предназначена именно тебе, тогда кто из твоих знакомых мог бы тебе ее подарить? Никто. Как это никто? Удивилась Кандис. Есть же сосед, приятель, знакомый, коллега. Кто может в один прекрасный день проявить к тебе интерес? Перед моим мысленным взором возник месье Бодрю, но я его прогнала. Ну так кто? Судя по всему, они в самом деле не подозревали, насколько пуста и безнадежна моя жизнь в смысле каких-то симпатий. Честное слово, никого не могу себе представить. Ладно, попробуем зайти с другой стороны. Какое мужское лицо первым возникает перед тобой? И ты говоришь себе: «А, так вот кто это мог быть!» «Давай, говори откровенно, только не вот это. Я первым вижу Брэда Питта или Жана Дюжардена». Будь у меня чувство юмора, я бы нашла, что ответить, но оно у меня отсутствует начисто. «Нет, правда, никого не вижу». Ответы были унылые, и они сами стали придумывать романтические сценарии, а потом делиться воспоминаниями о красивых ухаживаниях. Я их слушала и поняла, что в жизни женщин, которые живут полной жизнью, возникает множество сюрпризов. И моя показалась мне совсем уж жалкой и ничтожной. Они, конечно, это заметили, и разговор сам собой иссяк. И все они сказали, что красивые истории так ничем и не кончились. Спасибо, утешили. Ольга рассказала, что однажды получила билет на самолет от одного знакомого, с которым общалась в дружеской компании. В записке он написал: «Откроем скобки и впустим магию в нашу жизнь». Она оценила оригинальность предложения, но от поездки отказалась. Чтобы впустить магию, нужно магическое путешествие и магическая цель. А парень приглашал меня в поездку на деловой семинар в Сен-Этьен. «А я однажды получила ссылку на видео на YouTube», — поделилась Кандис. «И увидела клип со своими фотками, конечно, сворованными из Фейсбука. Это сделал один технарь. Мы с ним познакомились во время съемок. Я растаяла. Мы провели вместе несколько дней. А потом, когда я покопалась в его компьютере, то обнаружила штук 20 таких клипов. Засранец таким образом просто цеплял девушек». «А вот у меня никогда не было разочарований», — сообщила Далия. «Не сомневаюсь», — иронически усмехнулась Кандис. «Разочарование же от чувств». «И что ты хочешь этим сказать?» — поинтересовалась Далия, накручивая на палец прядку волос. «Да ничего. Слушай, расскажи Алисе историю про подарок от незнакомца», — попросила коварная подружка. Далия оживилась и встрепенулась. «Вот именно. В общем, однажды я встретила в кафе одного парня. Мы с ним посмотрели друг на друга. И с первого взгляда любовь. Он мне кивнул, поманил за собой, а я сама не знаю почему. Вообще-то я никогда так не делаю. И он был совсем не в моем вкусе. Взяла и пошла за ним. Он ждал меня в машине и спросил, куда поедем, ко мне или к нему. Прямо безумие какое-то, говорит прямо в лоб. Я предложила свою квартиру. Он как пришел, сразу набросился на меня со своей любовью, как зверь. Ушел рано утром. Я сначала огорчилась, а потом увидела записку «Спасибо». И рядом подарок. У него не было времени купить мне что-нибудь, так он оставил мне 100 евро. Очень мило, правда? И таинственно. «Даже чересчур!» — воскликнули Ольга и Кандис и взглянули на меня понимающими взглядами. Пока они соревновались между собой, рассказывая истории, я раздумывала о своей. «А что, если роза и в самом деле для меня? Может ли какой-нибудь романтик воспылать ко мне нежным чувством? И все-таки я отсекла такую возможность. Если бы я и пробудила в ком-то интерес, то непременно бы заметила». «Да? Правда? А кто до сегодняшнего дня ходил и смотрел себе под ноги?» Мы вернулись на работу. Девушки очень возбужденные, я задумчивая, хотя тоже немного взволнованная от того, что привлекла их внимание, пусть несколько окольным путем. Едва я успела войти, как Фонтен вызвал меня к себе. Он недовольно смотрел на меня, пока я усаживалась напротив него с блокнотом и ручкой в руках. «Вы меня огорчаете, Алиса», — заявил он, начиная разговор. Я не удивилась его атаке. Ничего, кроме замечаний и упреков, я от него не слышала. Оставалось только узнать, чем я его так огорчила на этот раз. Я смотрела в блокнот, дожидаясь, когда он насладится моим огорчением, которое я так и не научилась скрывать. Обидно снова и снова чувствовать себя маленькой девочкой, которая ждет очередного нагоняя. Тут я вспомнила о своем решении и выпрямила спину. Но посмотреть начальнику в глаза я все же не решилась и остановила взгляд на его блестящей лысине, что уже было само по себе победой. «Отчет, который вы подготовили для меня к собранию, никуда не годится. В нем мало информации, и изложена она непоследовательно». Я могла бы ему возразить, что ничего лучшего с тем минимумом фактов, который он мне дал, сделать было невозможно. Но, как обычно, удержалась. Смысла возражать никакого. Все равно буду не права. Начальник встал и принялся мерить шагами кабинет. У него какая-то странная деревянная походка. Он как будто долго скакал на лошади и теперь никак не может выпрямить коленки. «Вы как заноза, Алиса! Ваша хроническая некомпетентность не дает никому возможности оценить мои заслуги». Оказывается, я главная причина его карьерного застоя. И вот какую он подвел под эту базу. «Вы не способны понять мои намерения, вникнуть в них, выразить их ясно и отчетливо. А между прочим, в этом состоит главная задача добросовестной помощницы». В таком случае мне надо было бы обладать сверхвозможностями и вдобавок еще сочувствовать мании величия этого сморчка и хоть немного его уважать. «Хочу вам сообщить, что я попросил себе в отделе кадров новую помощницу», объявил он, покачиваясь на длинных тощих ногах, которые явно не обеспечивали ему той уверенности, какую он постоянно желал излучать. Новость обожгла меня, как пощечина. «Меня могут уволить». В мозгу мгновенно вспыхнули ужасные картинки, замигали вопросы, воющая сирена моего страха разбудила их беспорядочную суету, разом лишив меня способности рассуждать. Что я буду делать без работы, сейчас, в кризис, когда так мало рабочих мест? Как я буду платить за квартиру? Сколько времени продержусь со своими тощими сбережениями? Но больнее всего меня жег другой вопрос. Почему жизнь ко мне так жестока? Откуда в ней столько коварства? За что она топит меня? Едва мне показалось, что я могу выплыть. Я этого не заслужила. Я хорошо подготовлена. Я работящая и... я послушная. Я терпела все превышения власти этого грубияна. Сглаживала последствия его промахов, когда он ошибался в оценках. Делала работу, которая была гораздо ниже моих способностей. Помощница – это эвфемизм для секретарши, учитывая мою зарплату и обязанности. «Вы меня увольняете?» У меня перехватило горло, и глаза наполнились слезами. Я очень на себя рассердилась за свою жалкость. Я сама преподносила ему подтверждение его правоты, помогала поверить в его всемогущество. «Этим займется отдел кадров. Если они смогут найти вам новое место, они это сделают. Но у нас редко открываются вакансии. Так что не стану внушать вам ложных надежд». Он подошел ближе, сел на край стола и забарабанил пальцами по коленке. «Поверьте, я очень огорчен, Алиса. Я вовсе не злое чудовище. Я часто вас поддерживал и никому не жаловался. Справлялся, не требуя от вас помощи. Я всегда был внимательным и чутким. Но я не могу проявить слабость в момент, когда работа требует от нас повышенных усилий». Он правда верил в чушь, которую нес? Или готовил официальную версию, чтобы обелить себя? «Ну, к чему этот несчастный вид?» — спросил он недовольно. «Научитесь смотреть в лицо своим ошибкам. Вы видите, у нас проблема. Это ваша проблема. Это вы не умеете справляться с реальностью. Вы витаете в облаках. Вы интроверт. Вы не способны увидеть цели, к которым мы стремимся. Вы мгновенно сдаетесь и прячетесь, как только ситуация становится сложной. А она часто становится сложной. Мне нужен рядом боевой товарищ. Сильный, уверенный, знающий, волевой. Мне не нужна плакса». Я чувствовала себя совсем раздавленной. Все, что он сказал, было правдой. Хотя, может быть, не целиком. Да, я была размазнёй, которую он с таким удовольствием расписывал. Но я честно выполняла свою работу. Я делала все, что он требовал, хотя так и не сумела заставить его себя ценить и не научилась задирать нос. Во мне проснулась гордость. Я встала. Я собиралась сказать ему все, что думаю. Доказать, защитить себя, показать, кто я на самом деле. Но слова разбегались, я не сумела составить фразу, которая стала бы разящей стрелой. У меня снова резко скрутило живот. Слезы так и хлынули из глаз. «Ладно, мне пора за работу. А вы вытрите нос и промокните глаза», — распорядился он. Я так и сделала. Новое дуновение, на которое я понадеялась, обернулось разрушительным торнадо, и часть моей жизни пошла ко дну. Переменчивый Жан-Луи Обер предложил мне другую песенку. Вот и пришел конец. Жорж Фонтен. «Видите ли, я человек доброжелательный, понимающий, чуткий, но в своей личной жизни. На работе профессиональный менеджер не может позволить чувствам взять верх над разумом. Работать в рекламе – значит быть хозяином в каждой ситуации. Сбор информации, анализ, вывод, решение. Вот девиз вашего покорного слуги. Теперь пошла мода заворачивать подлинную цель делового предприятия в блестящий фантик. И вот мы вешаем лапшу на уши, рассуждая о ценностях, гуманности, задачах культуры, социальной ответственности. Кое-кто приплетает в том числе и этику. Но признаем честно, в сфере массовой информации лапша – это прикорм для пользователей-идеалистов. А мы сами не должны забывать о главных своих задачах – давить конкурентов, наращивать потенциал, увеличивать дивиденды. Думаете, я человек двойных стандартов? Нет. Я не из тех, кто загораживается куцами лозунгами. Важно понимать следующее. Руководителя замечают и повышают, благодаря его качествам, но также и благодаря качествам тех, кто работает вместе с ним. Мои деловые качества всем известны. Их всегда признавали как мои коллеги, так и вышестоящее начальство. Возможно, не в полной мере, как мне кажется, но, безусловно, они их признают. Пост, который я занимаю, ниже моих возможностей, но я им довольствовался. Со временем мне воздадут за мои труды, говорил я себе. Для этого мне нужно работать над своим имиджем, сплачивать команду. Алиса стала помехой на этом пути. Я принял ее на работу, потому что ее резюме свидетельствовало о должном уровне компетенции. Разумеется, на предварительном собеседовании от моего проницательного взгляда не укрылась ее застенчивость и замкнутость. Но она четко отвечала на поставленные вопросы и показалась мне знающей. Я счел, что ее сдержанность – свидетельство скромности, а эту черту характера я одобряю, так как она есть и у меня самого. Но гуманность всегда чревата слабостью. Я поддался гуманности и проиграл. Во-первых, Алиса не проявила тех качеств, которые, как казалось, должна была бы иметь. Я ждал от нее творческой инициативы и более тщательной подготовки материалов. Помощница должна быть вторым «я» своего начальника, понимать его намерения, быть его правой рукой, возможно, даже лицом. Что меня больше всего в ней не устраивает, так это ее манера держаться. Она всюду чувствует себя не на своем месте. Слишком тихий голос, слишком строгие костюмы, не смотрит собеседнику в глаза и краснеет, когда открывает рот. А я хочу видеть вокруг себя победительниц в полном расцвете сил, готовых к новым завоеваниям. Мы работаем над телепередачами, сосредоточены на образах. В нашей компании нужно уметь одеваться и выделяться. Как другие помощницы в дирекции, даже если я, говоря по чести, нахожу наряды некоторых из них слишком уж вызывающими. Но чего ждать от девушки, которая, судя по слухам, живет одна, у которой мало друзей, нет любовника и которая проводит время за книгами и посещением выставок. Все люди делятся на два типа. Есть актеры и есть зрители. Алиса – наблюдательница, покорная жертва нашей жестокой эпохи. Я был непростительно снисходителен и излишне терпелив. В этом была моя ошибка. Если рука поражена гангреной, нужно ее ампутировать, прежде чем загниет весь организм. Вот каков мой настрой на данном этапе моей истории. Вы поймете впоследствии, что я был крайне изумлен тем, какой предстала перед нами Алиса. И я думаю, что не заслужил, чтобы меня записали в виноватые. Алиса. Я вернулась домой полностью раздавленная. Мне было стыдно за Розу и за все дурацкие мысли, которые внезапно посетили меня по легкомыслию. День, обещавший перемены, привел меня к кошмару. Меня вот-вот сократят. И я стану безработной. У меня в голове уже прокручивался фильм о моем несчастье. Сцены следовали одна за другой, все трагичнее и трагичнее. Вот у меня нет денег на квартиру, и я брожу голодная по улицам, потому что мне не на что купить еду. Я вновь и вновь прокручивала в голове разговор с Фонтеном. Собственно, можно ли назвать разговором монолог, на который я смогла ответить только горем и слезами? Я опять показала себя жалким ничтожеством. Я растянулась на кушетке и включила телевизор, моля провидение, чтобы передача оказалась очень тупой, и я превратилась в овощ. Сандрина постучалась ко мне в дверь и вывела меня из ступора. «Погляди-ка, погляди!» — воскликнула она, раскинув руки. Грудной голос и улыбка на лице возвестили мне счастливое событие. Она нарядилась в ужасный шарф. «Моим коллегам он жутко понравился», — объявила она, входя. «Не очень-то они тебя любят», — мрачно отозвалась я. Сандрина расхохоталась. Я обрадовалась, что она пришла. Мне нужна была ее дружба, ее тепло. Я не хотела сидеть одна-одинешенька. Я пригласила ее зайти, налила нам по бокальчику мартини и достала печеньки для аперитива. «Ну что, расскажи про историю с Розой». Мне не хотелось ничего рассказывать. История с Розой казалась мне теперь глупой. Но и о близком увольнении я тоже не хотела говорить. Так что для начала я сделала глоточек мартини. И все-таки я ответила на ее вопрос, понадеявшись, что, вернувшись в счастливое утро, я немного рассею свой страх и тревогу. «Этим утром я нашла у себя под дверью Розу», сообщила я, пожав плечами. «Вообще-то я думаю, что она была для тебя. Тебя поздравляли с днем рождения». «Нет, я не знаю ни одного человека, кто бы так поступил». «А Бенуа?» «Нет, он не романтик. Задумай он сделать мне подарок, он подарил бы секс-игрушку». В любом случае, подарок не предназначался мне. Кто-то ошибся площадкой. «Но кто в нашем подъезде, кроме тебя, может пробудить романтические чувства? У нас все гораздо старше 24, и только мы с тобой одиночки». «Есть молодой человек на пятом. Ты считаешь, что геи дарят друг другу розы?» «Ну, почему нет?» «Действительно, вообще-то ты права». Мы выпили, не чокаясь. «В любом случае, мне кажется, что это необыкновенно и загадочно», воскликнула Сандрина. «Может быть, ты сама того не подозревая, пробудила в молодом человеке чувство влюбленности. Он пошел за тобой, а потом положил у тебя перед дверью розу. Могло такое быть?» «Нет. После первого бокала настроение у тебя как-то не улучшилось. Я просто осталась реалисткой. Но если ты повторишь тот же сценарий после четвертого, то, возможно, я им заинтересуюсь». «Да что с тобой, Алиса?» – встревожилась Сандрина. «Ты прямо грустная-прегрустная». Я пожала плечами. «Говори же», – попросила она. У меня не было другого выбора, и я сказала. «Мне грозит увольнение в самое ближайшее время». Новость ее ошеломила. Она так и застыла с рюмкой в руках. «Шутишь?» «Нет. Фонтен попросил перевести меня куда-нибудь или уволить. Вакантных мест у нас нет, так что...» «И по какой причине?» «Считает, что я не справляюсь». «Вот ненормальный. И что ты ему ответила?» Сандрина наклонилась вперед, заранее смакуя мою отповедь. «Ты что, забыла? Это же я, Алиса. Как ты думаешь, что я ему ответила?» «Ничего. Я расплакалась». На лице моей соседки появилось разочарование, а потом что-то вроде смирения. Наверняка ей хотелось нападать мне как следует, но она предпочла выразить мне сочувствие. «Послушай, но пока еще ничего не произошло. На твоей стороне закон. Я знаю очень хорошего адвоката». Мысль о том, чтобы начать судиться, меня только напугала. «Хочешь, я останусь? Проведем вечер вместе». «Нет, спасибо, я справлюсь». «Ладно, не настаиваю. Ко мне обещал зайти Бенуа. Хочет поздравить с днем рождения. Устроить мне праздничек», — сказала Сандрина, и в глазах у нее зажегся чувственный огонек. «Не волнуйся, все образуется, я уверена. А если даже придется уйти? Ты же знаешь, одна дверь закрывается, другая открывается». Сандрина поняла, что сказала ерунду, и подошла обнять меня покрепче. «Знаешь что? Отправлю-ка я своего ходока к жене и приду составить тебе компанию». «Ни в коем случае. Это твой вечер. Попразднуй. А я устала. Мне надо отдохнуть». Сандрина отстранилась и посмотрела мне в лицо, стараясь понять, насколько искренне я говорю. «Ладно, хорошо. Но имей в виду, что нельзя уволить человека просто так. Твоему начальнику надо будет доказать эту твою так называемую профессиональную непригодность. Доказать, что он предоставлял тебе все возможности хорошо выполнять работу. Закон стоит на стороне работника против таких самодуров начальников. Согласна, но сама ситуация, она такая унизительная. А ты на собаку, которая тебя облаяла, обижаешься? Нет, можешь растеряться, испугаться, но уж идиоткой точно себя не почувствуешь. Твой начальник – урод, он набрасывается и норовит укусить. Чем же ты тут виновата? Почему принимаешь на свой счет его ненормальность? Ты ни при чем. Он будет так же себя вести с любой другой помощницей. Нет, любая другая его отбреет, покажет большие зубы, заставит поджать хвост и убежать. А я сразу пасую. Такой уж у тебя характер. Ты робкая и слишком вежливая. Я хочу измениться. Мне надоело быть идиоткой, на которую обращают внимание, только чтобы облаять. Ты принцесса среди дикарей. Да, меняться надо тебе, потому что мир вокруг не изменится. Но это процесс долгий и непростой. Сандрина вытерла мне слезы тыльной стороной руки. «Спасибо, что ты со мной», – пролепетала я. «Не за что. Ладно, завтра поговорим, хорошо?» Я призналась в своей беде Сандрине, и мне стало легче. А ведь я с утра уже начала работать над собой, поверила в себя, подняла повыше голову. Но судьба сразу же воздвигла передо мной препятствие. Но я не отступлю. Я должна измениться. Спала я плохо, и перед тем, как совсем проснуться, увидела во сне Фонтена, готового накинуться на меня с разносом. Злобный Фонтен заставил меня подняться с кровати и начать собираться, а иначе я так бы и лежала, придавленная вчерашним несчастьем. Потом я стала думать, по какой причине могла бы не пойти на работу. Но я не умею врать. Фонтен сразу догадается, что я вру, и когда мне все-таки придется там появиться, будет со мной еще бесцеремоннее. А от депрессии сиденьем в углу не спасешься. В общем, страдая, как грешная душа в аду, я поплелась на работу. Вошла, и дежурные на проходной встретили меня милыми улыбками. Я встревожилась. Это что, симпатия из-за вчерашнего дела Розы? Или они сочувствуют моему увольнению? Я ни с кем не делилась новостью, но слух наверняка уже обошел все кабинеты. Большого интереса он не вызвал, так как меня почти никто не знал. «А кто это Алиса?» «А, та дикарка в допотопном костюме». Но редкие мои знакомые, конечно, на него откликнулись. Хотя вообще-то дежурные обязаны всем нам улыбаться. Так что трудно понять, что скрывается за этими улыбками. Но я поняла, в чем дело, как только вошла в свой рабочий кабинет. Чудесный букет роз в изящной целлофановой обертке дожидался меня на столе. На секунду я замерла в оцепенении, а потом стала лихорадочно соображать, кто бы мог мне его отправить. В голову не пришло ни одного имени. Я старалась дышать как можно глубже, чтобы успокоиться. Первое. Букет подтверждал мнение моих коллег. Я получила розу не по ошибке. Второе. Отправитель был настроен романтически. Цветы и неизвестность призваны были пробудить во мне особый интерес. Третье. Если он продолжит действовать так же энергично, то, принимая во внимание его щедрость, через неделю он пришлет мне весь розовый павильон Ранжес. Четвертое. Однако для меня это ничего не меняет. Признаю, нечто позитивное вторглось в мои серые будни, но вторжение кажется мне агрессивным и несовременным. Одним словом, мне не стало лучше. Я только еще больше встревожилась. На пороге кабинета появилась взволнованная троица. «Девочки на проходной сказали, что ты получила...» «Вау, так оно и есть! Вы только посмотрите на этот букет!» — воскликнула Кандис. Они восторгались, высказывали мнение, засыпали меня вопросами. Я молчала, как рыба, стараясь проникнуться их энтузиазмом и обнаружить в окружающем хоть что-то утешительное. «Ты-то что об этом думаешь?» — спросила Ольга, похоже, огорченная моим безразличием. «Ничего». Все, что со мной происходит в последние дни, кажется очень странным. В хорошем смысле? Не совсем. Я прочитала в ее взгляде искреннее огорчение. Я хочу сказать, да, это трогательно, но все так резко навалилось. Я не справляюсь. Это для меня слишком. Слишком много цветов? Я принесу тебе вазу. Тут же подключилась Далия. Наверное, в другое время я обрадовалась бы гораздо больше. Но сейчас, вы же сами понимаете, я не в лучшем состоянии». «Нет, мы ничего не понимаем», — вздохнула Ольга. «Чтобы мы все поняли, подбери информативные слова, Алиса, и составь из них доходчивое предложение», — пошутила Кандис. «Я думала, вы все уже знаете». «Знаем что? Ты болеешь? Что-нибудь серьезное?» — встревожились они. «Имей в виду, многие виды рака сейчас лечатся», — сообщила Далия преисполненным сочувствия голосом. «У меня есть подруга, и у нее...» «Помолчи, пожалуйста», — оборвала ее Кандис. «Нет, это все Фонтен», — поспешила сказать я. «Он недоволен моей работой и вчера высказал мне все это в очень грубой манере». «Только-то?» — воскликнула с облегчением Ольга. «Все знают, что твой шеф — пустое место, и единственное его достоинство — это ты в качестве помощницы». Меня тронули ее слова. «Значит, у нас на работе все же признают мои профессиональные качества». «Да он это место занимает только благодаря связям в Министерстве финансов», — прибавила Кандис. Ольга сдвинула брови, давая понять, что та зашла слишком далеко в своих откровениях. «Да ладно тебе. Все знают, что его Шурин – председатель Совета министров. Так же, как и то, что работу, которую он так гордо представляет на планерках, делаешь ты. Знает даже Бланше». «Неужели? Правда?» Я едва смогла выговорить два слова. «Да что с тобой, дорогая?» – спросила Кандис. «Почему ты плачешь?» «То, что вы сказали о моей работе, я же не знала. Я считала, что все считают меня полным ничтожеством». Ольга воздела глаза к небу. «Не огорчай меня», — сказала она. «Если ты начинаешь плакать, услышав, что хорошо работаешь, тебе пора к психоаналитику. Пусть разберется с твоей детской травмой, которая растопила твое самолюбие». «Он вчера говорил мне совсем противоположное. Он хочет меня уволить». Новость их ошеломила. «Уволить тебя? Как это может быть?» Стали спрашивать они чуть ли не в один голос, обмениваясь недоуменными взглядами. Я в двух словах изложила ситуацию. «Ему не позволят это сделать», — заявила Ольга и отбросила со лба золотую прядь, которой я всегда любовалась. Она лежала волной, и глаза казались еще ярче. «Да, не волнуйся, мы все будем за тебя», — подтвердила Кандис. «Это уж точно, мы его в порошок сотрем», — пообещала Далия. Я подумала, что Ольга, а она ведь помощница главного директора, да еще с таким обаянием и умением убеждать, действительно может замолвить за меня словечко. И Кандис, она сумела наладить кое-какие связи у нас в офисе. А вот относительно могущества Далии, но их поддержка так меня тронула, что на глазах снова закипели слезы. «Ну-ну, успокойся, мы с тобой», — утешала меня Кандис, поглаживая по спине. «Они проявили такое участие, и теперь мы с ними заодно. А все началось с моей розы», — подумала я. «Доверие, сочувствие, поддержка, когда тебе грозит беда. Вот секрет, превращающий коллег в твоих друзей. Может быть, я все-таки везучая и удачливая?» Ольга. Фонтен в очередной раз продемонстрировал свою несусветную глупость. Решил, если уволит Алису, то все свои неудачи сможет списать на ее счет. Восстановит репутацию, подставив знающую и беззащитную девушку. Его подлость уступает разве что его же амбициям. Алиса не самая заметная из помощниц в нашем офисе, это понятно. Она застенчивая, замкнутая, старомодно одевается, у нее странная походка, она сторонится коллег и не участвует в общей жизни, так что подружиться с ней особо желания не возникает. Но разве дело во внешности? Если говорить о деле, то она, конечно, самая профессиональная, знающая и добросовестная. А что касается ее самой, то она трогательная. Она, конечно, тушуется и на вид страшная зануда. Но я уверена, что все из-за ее ранимости. Я несколько раз пыталась ее разговорить, пробить броню. Бестолку. Она ничего не рассказывает о своей жизни. Говорит только о хобби, о книгах, выставках, телесериалах. Прячется. Старается раствориться в толпе, избегает общения, боится, что все узнают о ее недостатках. И ясно одно – она страдает. Страдает от одиночества. Ей плохо, потому что она понимает, у нее не ладятся отношения с людьми. И, конечно, такая несчастная девочка – идеальная жертва для таких бессердечных людей, как Фонтен. Нельзя позволить этому жалкому трусу воспользоваться своей совсем невеликой властью и обидеть нашу подругу. Мы не дадим ему восторжествовать. Я назвала ее подругой, но правильнее будет все-таки коллега. Алиса вообще-то так с нами и не подружилась. Ей было страшно неловко, когда мы все встречались по утрам в кафе на углу. Мы попробовали приглашать ее с нами обедать, но потом перестали. И уж тем более не стали звать, когда шли куда-то вместе потусить. Может, это нехорошо, но хочется же, чтобы было легко и весело. А Алиса всегда грустная, всегда серьезная. Она, мне кажется, не умеет веселиться. Мы один-единственный раз пообщались на ее территории, когда она пригласила нас к себе на день рождения. Мы немножко сами этому поспособствовали из-за ее красавчика-кузена. Вот уж не парень, а мечта. В первую очередь мечта Кандис и Далии. Но Алису наше веселье так перепугало, что мы больше не проводили экспериментов. Это недавнее романтическое приключение ее оживило. Стало видно, что ей захотелось открыться, измениться. Мы все это почувствовали и в нее поверили. И мы решили, что не дадим Фонтену все испортить.